Мы начинаем наш очередной урок из цикла «Зогар Тес». Первая часть урока «Зогар», страница «Ламет Зайн». Тридцать седьмая, правая колонка Васулам, строчка пятая. На прошлом уроке в конце Зогар сказал нам, что во время, когда нижние, то есть люди, души людей, портят своими делами, портят своими делами, наносят ущерб шхине, не шхине, но в своем восприятии шхины, то они дают силу Малхут Ситры Ахра, чтобы ухватиться за букву Далет. Ибо буква Далет, мы говорили, что это Малхут, Чимай Малхут чистой системы сил. И тем самым они, как сказать, стирают у нее ее уголок, выступающий уголок ее буквы Далет, который выступает в Хасадим, которые Далет получают от Гимель, от Зейранпина, от Пины Зейранпина, который получает от, опять же, еще выше, от самой Пины. И делает из этой буквы, и делает из нее Рэш. И тогда становится из того единства Зейранпин и его нуквы, Зейранпин и Малхут, которое единство, которое выражается в слове «эхад», «один», где Алеф Хет — это Зейранпин, 9 сферот, и дал этот 4 сфероты нуквы. И становится тогда Ахер вместо Эхад. Эхер значит другой, который, что употребляется в выражении Элоким Ахерим, служить другим богам. Ахер — бог другой, который, как мы говорили, царь, не дающий плодов, кастрированный, как мы говорили, и глупый, то есть называется ахер, чужой. Строчка пятая. Ваз нивхан ше куф реш деситра ахра ганаль хомсот шесть лаген эт хотам ашин шеги от эмет в Есод 7 Хануква Шеги Вет Хакибуль Шель Есод Дезеранпин 8 Канал Геней Ата Гегиязе Лекел Ахер Деситра Ахра 9. Кинівна вешин зо вхінат єсод ельгануква де ситра ахра. 10. Вегідель алькен а ситра ахра в Есер сфірот шлеймот ім рош увхінат 11 гашин шашка насетла леникуда дехорбана 12 кими хорбана кедуша Нівна Аситра Ахра Умікан Нівну 13 Абія де Адам Блієль. Такое предложение в нього. І все одно дуже ясно, ні одного лишнього слова. 5. Вааз Нівхан, і тогда считается ше куфреш, что буквы куфреш де ситра ахра, ситры ахра, принадлежащие ситры ахра, как сказано выше, то есть из системы нечистых сил. Хомсот, они силой завладевают насилием, завладевают 6 лаген для себя. Это хотам ашин, печать буквы шин, шеги отэмет, что это буква истины. Вейесод сем ганукла. Есод, это есод нуквы. Шеги, что она в этаке больше ли соды из Иранпин, что она является кли получения, дом получения здесь. Но на иврите, но мы говорим кли получения от Есода де Зейранпин. То есть все, что нуква получает, она получает через Есод, свой Есод, в свой Есод, через Есод Зеранпина. 8 каналь, как сказано выше. Гиней ата, и вот теперь. Игия зела келяхер де ситраха. Все это приходит, поступает все это, приходит к чужому Богу, кель Бог. Вообще, если это в святой системе, то это кель, это от хасадим, хесед. Творец, который проявляет себя в сфере хесед. То это приходит кель ахер, эля кель ахер, это чужой бог. Чужой бог, а в другой бог, как мы говорим, точнее, ахер, это другой. Другому богу ситры ахер. Так говорится просто в Торе. 9. Кинивна вашин зо вхинат есот шелануква де ситра ахра. Ибо построена она теперь. Ибо построена теперь в букве шин, в этой букве шин построена, построен аспект есода нуквы, нуквы нечистой силы, силы ситры ахра. То есть она, захватили они эти две буквы нечистые, куф и реш, букву шин, святой системы сил. И из нее они сделали теперь нукву, есод нуквы ситры ахр. Здесь сидит громадный, находится громадный секрет. Потому что все, вся борьба за есод. И все, все очищение через Есод и все получение самого хорошего и доброго, что в цели творения через Есод приходит. И поэтому вся борьба есть за Есод. Либо чистая система овладевает Есодом, и тогда все получает все добро и может передать это вниз. Либо ситра Ахрас овладевает ею и передает вниз уже подобие человека, обезьянное лицо человека, как человек, в левую сторону миров Бия. Это мое маленькое дополнение. Пояснение, может быть. 10. Вегидель алькена ситра ахра. И вот из-за этого растет, вырастает ситра ахра в бьют сферот шлеймот и морож в 10 сферот полных. Полные 10 сферот с головой. Мое маленькое поясненечко здесь. Что до этого у них было всего лишь 6 сферот с иерампиной, точка, как ты помнишь. Уфхинат 11 ашин, шашка и аспект буквы шин, который она захватила. Насетла ленекуда де хурбана становится у нее точкой разрушения. Или точкой разрухи. Ибо нечего строить, и мое дополнение, нечего строить нечистое силе, оно только потребляет. 12. Ки михурбан потребляет не в хорошем плане, в хорошем смысле. Ки михурбана душа невна аситра ахра. Вот что он говорит. Ибо из развалин, развалин очень хорошо. Ибо из развалин 12. Ибо из развалин святости строится ситра ахра. Умикан невну, и из этого построены были 13. Абияда Адам Бриэль. 4 мира. Ацилут, Брия и Цира и Асия. Адама, человека, уродливого человека. То есть что мы говорим, что это левая линия, примыкающая к левой линии, то, что исходит теперь из нуквы нечистых сил, исходит теперь вниз в бия. И с этого строятся эти 4 мира параллельные, 4 мирам. Начинается, конечно, уже в Зайрабине от Силута. И 4 мира нечистых сил. Как это в Ацилуте может быть, что там есть нечистые силы? Мы это увидим. Это настолько, что там как бы только зародыши этого. Там нет еще силы у них такой. Но все же есть некое затемнение. 13 после точки. Вегиненит Баэр. Эх, 14. Здесь Вегиненит Баэр. Эх, 14. Куф Реш. Ген. Бет Мекорот. Шеля Ситра Ахра. Валькен. Никраот Итван. 15. Ди Зиюфа. Ки Аситра Ахра. Заефотан. Альдерганаль, Кидей 16, Лахариф, Абиньян, Вихо Дигдуша, Кидей Легейбанот 17, Михурбанак душа каналь. Вегу Ваикар Аль-Йидей 18, Ше Гимшиха Лаген от Гашин, Ше Гіцурат Гаїссод 19, Тинуква Аль-Хелькан Орешута Аль-Йидей Газіюв Шолядалит 20 лереш, шизиюфу, ехад лехер, винаса биньян, виньян ле парцуфей, 21 елоким ахерим. Возвращаемся обратно туда, где мы остановились. 13-я точка, 13-я строчка после точки. Вигне нидбаэр. И вот объяснено. Эх, 14, куфреш. Как буквы куфреш? Ген. Бет мекорот шеле ситра ахра. Они два источника нечистой силы. Он говорит, ситра ахра, будем говорить. Ситры ахра. Нечистой силы. Валькен некраот итван 15 дезиюфа. И поэтому они называются буквами фальшивыми. Фальшивыми. Ди фальшивят и приводят к фальши. Приводящими к фальши. Ки гаситра ахра заефотан аль дераханаль. Ибо ситра ахра, она их, как сказать, маг делает их фальшивыми, как было, таким образом, как это сказано выше. То есть она таким образом, что мы увидим сейчас. Мы говорили уже, что Реш, буква Реш, буква, что мы сейчас увидим. Кедей, для того, 16, Леахриф, Абиньян, Вихудик душа, чтобы разрушить строение и единство святости. Кидей лигабанот, чтобы быть построенными. 17. Михурбанак душа из развалин святости. Каналь, как сказано выше. Вегу вейкар, и это главным образом. Алидей 18. Шигимшиха лаген от шин. Ашин, что она притянула к себе букву шин. Шиги цурата исот 19 денуква, что это форма исода нуквы. Шин это форма исода нуквы. Мы видим, тоже у нее три линии есть. Все в нее есть. Три линии есть, значит, уже есть уже притяжение, есть уже исправление и святость. То есть, что она, эта буква, они притянули к себе, то есть, эту букву шин святости, что форма ее это есод нуквы. Эль-Хелькан к своей части, к себе. Урешута и к своей территории. Алидей Азиюв Шеля Далит Лареш. О, посредством подделки, вот хорошее слово, подделки, тоже фальсификация, посредством подделки буквы Далит, чтобы ее подделка ее в букву Реш 20. То есть сделали из буквы Далит букву Реш. Подделка, фальсификация. Ше заифу эхад лехер, что они, есть такое слово, фальсификация, еще такое, что они сфальшивили эхады, один, слово один, нет, на ахер, на другой. Видишь, один эхад, другой уже ахер рядом. И все-таки бесконечно далеко. И так же самое святость и нечистота проявления в нашем мире очень-очень близки. Как сказали мудрецы, что это как толщина волоса. Не узнать, используются те же самые слова. Возьми слова, вот что, например, буддизм. Слова прекрасные, и ничего там плохого нет. Совершенно это. И стремление хорошее, и все. И в то же время это нет этого, той святости, то есть очищения и строительства, что мы называем святость как тела, так и души, и исходящая из айцов. Венаса, все рядом. Венаса биньян ле парцуфе элоким ахирим. И она это сделана из этого. Она сделала из этого парцуфим 21 чужих богов. Подобие святости. Точка. Арей шело гаю миткаямим. Так вот, что шакра миткаямим, шакра 22. А это в новой строчке, новая, да, мы еще не ходили, проходили дальше. 21 строчка после точки. Арей шло гаю миткаямим шакра 22 везиюв бевиньян гадоль кольках имло гаю куфреш 23 деситра ахра хомсот лаген эт ашин. Вот он делает здесь заключение. Гарей, и вот шелогаю миткаямим гашакра, так вот не существовало бы, не удержались бы, не устояли бы, лучше сказать еще, шакра, ложь 22 визиюв и фальсификация бавиньян гадоль кольхаках в таком громадном строении. И млогаю куфреш, если бы буквы куфреш, две буквы куф и реш 23 де сихра, ситры ахра хомсот лаген это шин, с насилием забрали себе букву шин святости. Когда мы это учим, мой маленькое пояснение. Когда мы это учим, это надо стараться выяснить, ощутить в себе это. Нет ни одного слова здесь в Зогаре, которое говорит только о чем-то со мной. Что есть в общем, то есть в частном. Так же самое и у нас происходит то же самое, абсолютно то же самое в любой сфере. Когда мы в голове есть тоже Есод и Малхут. Так? В голове. То есть в мыслях. В мыслях тоже есть Есод и есть Малхут. Если взять мысли, которые принадлежат нечистой силе, то они завладевают так же самое, тот же самый процесс, то они поднимаются до буквы Далит и стирают у нее, как бы сказать, сгрызают у нее выступающий уголок Хасадим, и делается служение Ахер, служение чужим богам в голове, то есть в мыслях, ошибки в мыслях и так далее, и так далее. И из-за этого все потом исходит опять из головы вниз, как и в святости, так и в нечистых силах. В голове загрязнил свою голову, отдал Есод на растерзание ситры Ахра, настроение, наоборот, на растерзание святости и построение своей на развалинах мыслей чистых. Строят они мысли грязные, то, что не существует в мироздании, и человек питается этим, и это все проходит потом из головы в его тело. И таким образом доходит до Есода тела его. Это уже еще страшнее. Это гораздо более крепкие желания. И там старая потом уже овладевает то же самое. Там есть Есод у пупа. Тоже Есод есть в теле. И они постепенно тоже там. И там тоже в теле тоже есть 10 сфер тела отдельные. И там тоже тот же процесс в теле, что они, человек отдает, когда человек тянет опять вниз свет через левую линию, то они тут же завладевают, они поднимают и свою силу соблазна до буквы Далет и опять съедают ее конец выступающий. Опять делается служение чужим богам, но это уже гораздо хуже. Это уже служение богам в теле, в своих желаниях. Желание только получить ради себя. И они тогда строят громадные парцуф, еще более расширяют свой парцуф. И съедает уже желание человека, он служит им. Он притягивает теперь свет только им. И затем еще проникают дальше в его ноги, в его ноги, что мы говорим, еще ниже. И там еще находится Есод, настоящий Есод. Есод всех, общий Есод всей системы, всего парцуфа. И за него громаднейшая власть, потому что от него уже под ним лишь находится истинная нечистая ситра Ахра, именно под всей святостью, до святости, выше в парцуфе святости есть только, может быть, только, как сказать, ощущение притяжения ситры Ахры, ее заманивание. Но сама по себе она находится всегда ниже, она не может существовать вместе со святостью. То есть она находится всегда под Малхут, и именно под Малхут всей системы. ощущается, она может ощущаться очень высоко, во всех частях. И вот тогда последняя забирается уже, где ноги, ныги, парцуфа. И это уже страшно, потому что уже тогда завладевается настоящий Есод, и тогда уже не видно ничего. Уже человек не может ничего получить уже больше из святости. И все идет тогда нечистой силой, и она громаднейшая. И тогда мы можем сказать, что и тогда можно сказать, что она получает все четыре мира нечистоты, строится в ней. В любом состоянии человека есть, опять же, тогда четыре парцуфа Ацилут, Прия и Цира, Ясия, Ситры, Ахры в данном состоянии. Двадцать четыре. Везе шегишивла гакадош баругу лашин. Яуд ант. 25. Ветав ант. Векашут ант. Аваль гоиль веитван. 26. Дезиюфа натлин лах лемагавы имагон. Ло ваяна 27 лемевары вах альма де вегин де ло иткаем 28 шакра хела и итлон лах куф реш де гайну левая колонка первая строчка камвар Шелога я биньян лезюф улешекер деситра ахра два имлога ю хомсот лаген эт гашин улефихах эйн три ливро эт гаулам аридей мидата Ки галеумат 4. Шела шекула кенегда в эйн гемара тикун батуах 5. Альяда. О, последний кусочек про букву шин. И он тоже делает свои заключения. Очень важно. 24. Везе шегишивла кадош баругу лашин. И это то, что ответил ей святой благословен он букве шин из текста Зогара, как мы читали. Из базового текста Зогара этого от параграфа. Яуд ант. Красиво ты. 25. Ветов ант. И хороша ты. Вы кашут ант. И истинна ты. Ант это ты. На арамейском. Авальго ильвы итван. Но так как Итван, Вейтван, Гоиль, Вейтван, так как буквы 26 Дезиюфа, буквы подделки, фальши, Натлинлах даны тебе, Лемегавы и Маон, чтобы быть с ними, то есть буквы Куф, Эм, Реш, как мы помним, Ло Вайна я не желаю, 27. Лемевары вах альма создать тобою мир. Я перевожу дословно. Дебагин дело иткаем, что так как не смогут устоять, 28 шакра, не сможет устоять ложь, шакра, состоящая из трех этих букв, шин, кув, реш. Эла, но только, и итлон лах, кув, реш. Если даны будут тебе буквы кув и реш. Дагайну, то есть, камувар, первая строчка левой колонки. Камувар, как сказано, как объяснено. Шелогая биньян лазиюв, что не было бы строения лезиюв оле шекер деситра ахра, фальши и лжи, для фальши и лжи ситры ахра, два, им логаю хосмо хомсот, если бы они не насилием завладели лаген для себя от аши, букву шин. Улефихах, и поэтому эйн три ливро эт гаулам, поэтому не нельзя создать мир алидей мидата, посредством ее свойства, ее свойством буквы шин. Кигалеума отшила, ибо против нее, напротив нее, шикулак негда, уравновешивающая ее, я сейчас скажу, что будет, и напротив нее лежит уравновешивающая ее, то есть в системе чистой силы, уравновешивающая ее есть. В эйн гмара тикун батуах аяда, и гмар тикун, конечное исправление, не может быть обеспечен посредством ее. Что же он говорит здесь, что против нее, напротив нее, и такое же уравновешивающая сила есть в нечистой силе, в ситре ахра. Что же есть напротив нее? Слово шекер, если мы посмотрим на слово шекер, состоящее из то, что он и говорит, ложь, из трех букв шин, это буква святости, и куфреш, это две буквы нечистоты, которые захватили ее. Так вот, это вот в этом слове, что он намекает, что шин, она, видишь, она справа шин, так или нет? В слове шекер, он первое слово, нет, предпоследнее слово в строчке, мы уже говорили об этом, в строчке первой, там есть пулы шекер, то есть три буквы шин, шин, куф, реш. С правой стороны святость, шин, а против нее две буквы, которые ее завладели, две буквы, которые они взяты из системы нечистых сил. Есть, конечно, куфреш чистых сил, абсолютно. Но он здесь, они взяли из нечистых сил. И они против нее, потому что они соседствуют с ней. На одно, как сказать, на одно и два места ниже, чем шин. Так или нет? Реши, следующая буква за шин. Но в системе нечистых сил. Так вот, они захватили ее и потянули вниз. Понятно почему? Реши ниже, чем шин. И куф еще ниже. Но в левой системе. Так вот, что он говорит, что напротив нее есть уравновешивающая ее в системе нечистых сил. Так вот, шин, куф, реш, шин, гематрия шин, это 300. А напротив нее, то есть в системе нечистых сил, эти две буквы, куф и реш, тоже 300. То есть полностью уравновешивает ее. Куф это 100, а Реш это 200, 300. Поэтому он и сказал, что они напротив тебя уравновешивающая сила в системе Ситры Ахра. А потому тебе нельзя тобою сделать, создать мир. Вот мы закончили сейчас букву Шин. А теперь поднимемся наверх, и строчка, посмотрим к строчке третьей базового текста самого Зоара. От Каф Гей, буква или параграф 25. Микан ман дебае лемеймар шакра етоль исода де кашут бекадмита. 4. Улеватар йоким ле шакра Дага от Шин, от Кашут Иу, от Кашут Давгатан 5. Дейт Яхиду Ва точка. Куфреш Итван Де Итхазию Аль Ситра Виша Инон. Увагин 6 Литкайма Натле от Шин Вегавейу Арей Гавей Шекер точка. Киван Дехаман Хохи Навкат Микаме. Точка. Здесь закончилась у нас сама от с базового зогра буква Кав. Теперь опустимся вниз, в левая колонка, где мы закончили. Строчка 6 левой колонки. От Куфреш. Здесь нам, как говорит нам, о чем будет разговор. Буквы, буква Куф и Реш. Седьмая строчка. Кавгей. Сноска. Буква 30. Буква 25. Микан, Манды, Бая и так далее. Он даст сам нам перевод с пояснениями. Поэтому я не перевожу сразу. Микан отсюда. А дальше он, видишь, говорит, пишет этими большими, но курсивом, большими буквами курсивом. Это что он добавляет к переводу, чтобы был плавный перевод. Дополняет чуть-чуть. Отсюда нишма 8 нишма значит Шекольми, что каждый Гароце, который каждый же, кто желает Ломар Шекер, сказать ложь. Еках пусть возьмет 9 Батхилато в начале и Содомет фундамент истины. И в то же время это Есод Эмед, Есод истины, то есть Шин. Понятно, да? Есод истины, это и есть Шин. В Ахарках и затем Екаем Лога Шекер восставит ему ложь, да? 10. Киот шин, ибо буква шин от эмети, это буква с истины. От эмет, буква истины, шиба, 11, нитьяхдуга, вот. От буква истины, в которой объединились отцы. Отцы, будьте знаете, отцы, праотцы. А праотцы это хесед, гвура, тиферет. То, что были праотцы, которые... души, которые стали колесницей для этих сил праотцов, то есть отцов, будем говорить, хесед, гура, тиферет, это другое дело. Но эти силы мироздания, которые есть, называются отцы хесед, гура, тиферет, они всегда существуют. И эти силы, и, конечно, эти души тоже праотцов, Авраам, Исаак, Яков, которые соединились с ними, конечно же, они постигли эти три, соответственно, эти три сфероты. Ки, что они, эти, то есть этой буквой, они говорят, что этой буквой шин объединились отцы. Ки гимель хакавим, ибо три линии шебашин, которые в букве шин, если посмотришь на букву шин, у нее есть три линии. Ромзим, они дают, подразумевают, дают хинт, так сказать, дают внутри, сказать, намекают 12. Аль-Гимеля вот Шехем Хагат на три отца, праотца, что они Хагат, Хесед, Гура, Тиферет. Векуф, вере, векуф реш, и буквы куф реш. Ген отиот, они. Я читал это уже? Нет? Ну ничего, я сейчас это уже сделаю. А буквы куфреш, они буквы ганикраот, 13 ганикраот, альцадгара, которые называются, названы по стороне зла. Кигаситра Ахра и 14 кар, ибо ситра Ахра, она слово кар. Мое пояснение. Если взять эти две буквы куф и реш, присоединить друг к другу, то получается смысловое значение слова в святом языке, называемое кар, называемое, что означает, означает холод. Ибо, видишь, он говорит, что, ибо, почему он говорит, что это означает зло, эти, и значение этих двух, куф и реш. Ибо ситра ахра, она кар, она холод, холоды, холод. Бли хом шерихию хают. Без 14 за скобкой. За комой, за пятой. Без тепла, он говорит, что, она, что оно представляет собой жизненную силу, тепло. Видишь, как он говорит, какие глубокие смысловые связи, силовые связи. Мипнейше гу йонек, ибо она это нечистая сила. Йонек, она сосет, 15, минга малхут, из малхут, Баэт шеги яма декафу, в то время, когда эта малхут, она, такое выражение есть, яма декафу арамейское, море, которое замерзшее море. Я чуть-чуть его объясню. Что она сосет в то время, нечистая сила, когда море замерзшее. Что это значит замерзшее? Сейчас немножечко поясню. Просто чуть-чуть. Когда есть свет только в левой линии, хохма есть, тогда считается, что есть свет, но его нельзя получить. И что это получается так, что как будто бы над парсой, с левой стороны, это чтобы дать нам ощущение, что с левой стороны над парсой, вот как будто бы море, которое замерзшее. А что такое замерзшее море? Нижние хотят получить. Они могут, потому что свет, он застрял как бы в этом, в ледяных глыбах, да? И не может пройти под парса. А там необходимо им, и не может пройти туда без хасадим, которые дают тепло. Понятно? Поэтому он называет это холодное, замерзшее море левое. Почему замерзшее море? Чтобы связать это вот тоже со словом кар, холодное. Конечно же, нет ничего нечистого в море, замерзшем выше парса, потому что это все равно святость. Но вот так он поясняет, что, конечно же, то, что ниже, то, что привлекает, хочет взять эти хохму, эту хохму из левой линии, до того, как она соединилась с хасадим правой линии, пошла на компромисс, как бы уменьшила частично себя. Если снизу привлекают, этот свет хохма вниз, нижний, потому что нижний всегда считается то, что состояние ниже под парса, а все, что выше под парса, это свойство Творца в самой. В самой ступени. Вот так поэтому, когда нижние хотят все-таки привлечь эту хохму, притянуть ее с левой стороны, то они получают, конечно, всю эту хохму как кар, как холод. И поэтому нечистая сила, она тоже называется холод. Кар. 16. За скобкой. Последнее слово. Ухедей. 17. Шиит кайму. Генлок хот эт от шин бетухам. И для того, чтобы они устояли. Видишь, чтобы они устояли. Эти буквы ку, каф, ку, потом ку, буквы куф и реш. Эти две буквы. Которые делаются кар, холодные. И не могут так удержаться они, ибо нет в них жизненной силы, как мы говорили. И чтобы им удержаться, генлок хот от шин бетухам, они берут букву шин внутри себя. Венаса 8.18 гацируф, и становится эта форма. Они становятся в форме кешер. Видишь, кешер. Куф, шин, реша. Кешер означает связь. Шигулашон хизук выкиюм. Что это он объясняет, что это значение имеет. Значение хизук силы и крепости, лучше сказать, крепости в экиюм и существование, устояние. То есть они взяли теперь эту букву Шин вовнутрь себя. А Шин — это святость, в ней есть тепло, в ней есть жизненная сила, и это дает им жизненное существование. Точка. Киван 19. Шашин Ратахен Яца Милефанав. Так как буква Шин видела, увидела это, что сказал Творец. Яца Милефанав, она вышла от него, ушла от него. Прежде чем он сейчас пояснит, я немножко дам примерчик из жизни. У нас сейчас очень жаркие дни стоят в Голландии. Стояли 30-33 даже градуса, 34 даже. И мы поставили в холодильник, в морозилку, поставили бутылку, пластиковую бутылку, из пластика бутылку с водой. И она замерзла полностью. И время от времени мы нашли хорошее решение, чтобы нам была у нас всегда хорошая вода. Не такая замерзшая, потому что из нее надо будет капельками в этот, каждые 20 минут еще несколько капель там, я знаю, выходит. Это нельзя напиться. Мы нашли такое решение, что дома, что мы достаем эту бутылку из морозилки и ставим ее под кран. И наливаем туда, вовнутрь наливаем, там уже льдышка большая, одна большая льдышка у нее есть. И наливается туда вода. И тогда взбалтывается это, и теперь эта вода уже ледяная, хорошая вода, ну, вода, которую можно уже пить, очень холодная. Но уже ее можно пить, и она уже есть, она уже изнутри, она только охладилась этим льдом. И теперь ее наливаешь в стакан, и можно ее пить. А иначе вода не выходит, все, оно как будто внутри вроде что-то есть немного. Но, во-первых, нельзя пить. Она не имеет в себе тепла совершенно. Она ледяная полностью, и там нет воды вообще. А когда доливаешь воду туда вовнутрь, то есть то, что имеет плавность, то, что может проходить, то, что имеет жизненную силу еще, а не чистое, а не это добавляется вовнутрь туда, это как буква Шин. И тогда есть какое-то существование этой воды вместе с этой дышкой. 20. Пируш. Кмоша катувла эль. Шегарат хагат дебина. 21. Амушпаин ла аридейз есот дезейранпин. Банта эт никудат 22. Га есот шелянуква. Левхинат кли увайт кибуль. 23. Лемея Врахан Мязаиран Пин. Вахагат Никра Авод Везеши Катув 24. Давхатан Итьяхдуба Ва. Умишумзе Никра От 25. Эмет Каналь Айен Шам. 20. Еще раз. 20. Пируша. Пояснение. Кмоше катувла эль, как написано выше. Шагарат хагат, что свечение хагат хесед гура тиферет бины депина 21. Амушпаинла они проистекают, приходят к ней, к кому? К Малхут. Приходят к ней, Алиде есод зейранпин, через есод зейранпина. Понятно, да? Через есод все это приходит. Есод полностью собирает все силы и потом дает ее в Малху. Они соседствуют тоже друг с другом. Банта эт некудат, это, так вот, это строит. Это некудат асиюм шеля нуква. Это строит точку окончания нуквы. То есть эти сияния, свечения хакат бины, который проводит к ней, который проводит к Малхут, есот зейранбина. Из-за этого строится точка окончания нуквы. Она устроится, из нее становится аспект кли и резервуар для получения мея брахан, сто благословений от Зейранпина. 100 очевидно, потому что 10 у нее 10 сферот. У Малху должна быть 10 сферот, 10 сферот, 10 точек по 10, 10, 10 на 10. В точка в Ахагат, Некра, Авод. Ахагат, Хесед, Гвура, Тиферет, которые проходят к ней, так сказать, свечение от Хагат Бины, это отцы, называется отцы. И это то, что написано в Зе Шекатов 24. Дав Хатан Ит Ахду Ба, что отцы, они объединяются в ней. Увешум Зе Никра от Эмет. И поэтому она называется, эта буква, поэтому называется она Шин, называется буквой истины. Как сказано выше. Смотри там. Понятно, что она получает сама Малхут, она получает строение ее от Бина. От Бина. Бина это тоже нуква высшая, а Малхут это нуква низшая. И она строится от нуквы высшей. Строение, оно всегда приходит строение само, тело от женской части. Поэтому, но сияние от бины, хагат бины, она строится. Но все это проводит к ней зейранпин. А с зейранпином она потом имеет отношение малое состояние, большое состояние, в зависимости от молитв и добрых дел душ, которые уже получают, произведены от нижней пары, от Зейранпин и Малхут. Зейранпин и Малхут, и Нуква, то же самое, или Нуква. Зейранпин и Малхут – это дети, дети. А души праведников – это дети детей. То есть, понятно, а родители – это Аба и Има. А для душ – это родители, как бы, Зейранпин и Малхут. И так как она получает Малхут от свечение хагат от бины, то все три приходят к ней уже связанные. Понятно, да? Потому что когда зейранпин поднимается к бине, то есть только всегда две, то есть только две стороны. Есть хесед и гвура, а из-за поднятия ман понятие Зейранпина, между ними у них образуется еще и третья линия. И тогда все три отца Хагат объединяются вместе. И это уже святость. Из этого они могут уже провести свет и изобилие, и благословение вниз к Нукве. Через Зейранпин и к Нукве. Но и Зейранпин тоже, конечно, строится, из-за них получает, из-за них тоже хохму, которой у него по себе, по природе нету. И вот тогда получается 100 благословений, о которых говорил царь Давид, что каждый день человек должен произносить 100 благословений. Вот это имеется в виду, что он должен произносить, значит, что он должен вызывать ман, чтобы получить эти 100 благословений. Ибо если нет, то есть в мире 98, как мы говорим, 98 проклятий в каждый день. Что значит проклятий? Сила нечистой силы, которые, как бы сказать, задерживают, стараются привлечь к себе эти силы. И тогда человек должен сделать, сказать 100 благословений, это духовное, безусловно, чтобы был у него перевес хасадим над гвурот и так далее, и так далее. И таким образом он получит тогда 100 благословений от Зейранпина, идущие от Хагат Има.